Украины. У эфиры «Радио Свобода». С вами Виталь Семашко, и я запрашаю вас у подорожья у Шучинский район, у поселок со смачным названием «Желудок», те «Желудок», как называете его мясовые. Про «Желудок» у маленстве до юнацтве проезжал что год на вёску. У новоколе родим моего батьки. Для тамтейших бабулю недельная вандровка на «Желудок» была як у столицу. Балазе мало кто далей бывал. Да официально поселище было после другой сусветной районным центром. Недели собирались на припынку у святочных строях, квятистых устках и до костелу да на кермаш. Населенство первоважно католическое. А люба бабуля, что сидела теперь со мной в автобусе, настрой был зусим иншим. Вот что расповела про соседей, что стали бомжами. Поспитые, учерневшие, а ничего не садят. Помидоры такие полопанные, капуста принесла. А вот, такая довольно, чуть руку не целуя, что принесла. Ах, ты думаешь, стерва ты, стерва, а? Это ж так, Леонид Старобиль, такая бог порвань. Вон у нас по дворик сестра померзшая, кащи, бяры, не класси. Козочку можно хвать, бурей кого высядил бы спокойно. Центральная площадь амаль 1500-го поселку было не познать. Выкладенная асфальтом, да и по померах узросла тени удвоя. Отсутничают рынковые роды, да автостанция, что мне тут же прокомментовали. Автостанция давно вас порушили. Вот это неподалек до машины худкой допомоги подыходил фельдшер-медоглядчик 63-годовый Спадар Харламчук. После дежурства выглядал, однако, бадера. Коротко прокомментовал две центральные, на его думку, подеи. Эпидемию гриппу да створение летось агрогородка. Свиный грипп вас не подкосил? Миновал нашу зону Желудокскую. Асфальт положили, площадь так недоделана, мне кажется. Хочется по своим нуждам. Была прибиральня, я памятую. Ничего нету. И базарчик у вас был тут? Есть, но очень далеко. Раньше, когда вот у нас на площади был. От автобуса вышел и сразу в костел, допустим, и в магазины. Люди говорят, вот если где-нибудь найти на площади. Домовившись встретиться позднее в Зимухате, где я проживаю в районе колгасных коттеджев, иду по улице Янки Купалы. Там попередне призначеная встреча. Приемную ностальгию выкликают девчонки, которые шпацируют у школу за повязковым «День добрый пану» любому незнаемому. У заволку корпается у трактором руховику кашлаты уже мазути Анатоль Конюк. У своей 33 поменял колгас на жилево-коммунальную господарку. Ну, в большем колхозе. А сколько в колхозе? 300-400. Тут 400-500. Ну, мусор вожу, тут дрова. Есть где в желудку припрацовать, кроме коммунгаса, и мне казали жилогодовочий комплекс. Еще больше ничего нема. Нема куда бегать. Вот. Опускается желудок. Опускается. А вот и присадистая хатина с подара Шафаревича на ускраине. Про дядьку Яна, 76-годового фотографа с 30-годовым стажем, мне рассказали еще шучинские оппозиционеры. Мавлю, ни до якой партии не належить, але, як той казал, начальству правду матку реже. З ложку у непаленом еще покое узнялся худорлявый со стомленным товаром мужчина. Зморщился, хворобу суставу замучила. Сидеть не могу, и лежать ни на один бок не лягу. Катаракта, глаза режут. Надо сдохнуть, как не валялся, а? Однако, когда разговаривались про мясовые справы, в очи его заблешили и сам загадал «записывай». Я большевиков ненавижу, потому что мы бедно жили и до войны. Набрали последнюю дохлую коробку. 6 человек было детей, и все голые боссы ходили. Полковник помнит. Сказал, где американцы как находятся, там чистота, порядок, и люди богато живут. Где только большевики, кажут, только тюрьмы заваливать. Собирались какую копейку, все пропало. Лукашенко что обещал, завернул, все, что не верит, влады. А сейчас завали все на свете его. Обвал денег, цены вверх пошли. Ну, за городок на бой нет на миллион. Лишь они не разорнется до 12 ночи, друзья. По 200 штук ультень, по 150 бьющих. Доярки-то по 500-600 зарабатывают. Конечно, много там доярок. Раньше и улицу мерили, сотки давали, и не давали. А теперь бери хоть километр. А кто будет брать, кто робить будет? Коня скоро не возьмешь, посадить огород ни у кого-нибудь. Люди старые, немогонцы. Не обошли и сегодняшние политичные темы. Вторыми легко бунтовать было. Никто же не запрещал никому. Выступали, говорят, что не помнишь, как кино смотрели Ленина. ездили его посланники по заводам, по фабрикам. Ну как, каже, разрешайте вам, говорит, разрешайте. Они зернули то правительство. Делать с молодыми надо, на заводе, на фабрике. А вы там шумите в Минске, а тут тишина мертвая. Никто ж по телевизору не показывал никому ничего. Все хорошо, отлично. Кого захотели, того поставили. И зачем голосовать тогда идти? Идут люди, кидаются. Эти немцы знамена под Кремлем. Разом со мной, Виталием Семашкиным, вы подорожничаете по поселку Жалудок Шучинского района. Протягнем после короткой обвестки. Передача «Звоночки». Свобода, слухая вас. Ян Максимюк, обмярковывая. И перемярковывая. Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефонуйте в Минск 266-39-52. Калияну икнется, ён адгукнется. Что недели? Полтор у сераду. На хвалях свободы программа «Подорожье свободы». И с вами я, Виталий Семашко. Мы крочим с вами по улицах поселка Жалудок, что на Шучинщине. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгасов и черного хлеба. У помененного дядьки Яна Шафаревича до выпадку запытался. В интернете написано «Желудок» проз «э». У автобусных «Желудок» проз «а». Все мясовые кажут «Желудок». Где правда? Лукашенко ждал уже сказания по-русски. По-белорусски писать. Слышали? «Желудок» по-белорусской мове мы говорим. Мы «желудские». Гэтую 70-годовую кабету тут усе ведают. Убачивши ее издалек, мясовая тут же на всю улицу. О, Станислава Михайловна, батя ищу. Аккуратно, да и густовно пронутая с подарня рудая, экс-наставница географии, да экс-старшиня райкаму комсомола у застойные годы, спешалась на службу у костел. Мовля, опошне десятигодзе изменили ее погляды кардинально. Я очень переживала первое время, когда это все развалили. Пробудова почалась. Вот потому что ведь очень много тогда я говорила неправды, выходит. И как это я могла учительница воспитывать детей и говорить неправду? Мне было просто стыдно. Узгадываем, что на початку минулого века у мястечку было до 2000 насельников, 2 млыны, 20 крамов и 10 питейных домов, да, штотыдневых торгов да кермашов. Уладанне было панул святополк Чарцвярцінскіх. Жилдок был основан еврейский. Больше 2000 расстреляли нас. Когда немцы наступали, они наступали со стороны палаца панского. Они ожидали, что их встретит кто-то с огнем. А вот евреи встретили их огнем. Наши Жилдоки, разбирая мит, что Габрея Покорлева и шли под стрелы, да, и помирали. Да. Вернулись обратно, там они подтянули свою артиллерию. А дома, что были все крытые соломой. И Жилдок горел. Вось на другим конце поселища и аккуратный, обжитый, побудованный 20 год еще при колгасе, коттедж, куды запросил знаёмый уже фельдшер, спадар Владимир Харламчук. Уже за горбатой с гонором поведомил, что 21 год не уживая алкоголь. Выпивал, а потом, думаю, нет, попробую. Брошу курить. Я ковшонка не кинула. Умничка, но хотел себя почувствовать настоящим человеком уже сколько лет. Гэта на падтрымку прыйшла суджанаму жонка, спадарыня Ірына, якая загадвае палацам культуры. Шкадую, што няма рэпетыцыі тутэйшага народнага калектыву беларускай песні «Сябрына», які да ўсяго на выязных канцэртах летась прынёс 17 мільёнаў даходу. Спытываю, чым займаюць мясцовую моладзь. А с размовница похмурнее. Издали постановление Совмина, да, что молодежи, которым не исполнится 18 лет, нельзя посещать танцевальные вечера. А как можно заставить парня или девушку 17 лет сидеть дома по вечерам? Все равно ищут себе место, где можно им развлечься. Мы все находимся, работники культуры, в шоке. Писали и нам расплывчатого ответа. А 17 миллионов плана? Давай. А подавать с кем? Непонятно. Это постановление для нас. Удавка на шее. Да, конечно. Як вы чулі, аграгарадок у Жалудку – гэта найперш свінагадоўчы комплекс на 24 тысячы галоў. 67-гадовая цётка Рэгіна Жылук 10 год на пенсіі, але там працавала ад пачатку яго існавання. Мы сядзім разам з яе мужам, 73-гадовым спадаром Валерыем, які ад дзяцінства кульгае, мае хворыя ногі. Але от улады ободва ничего не чакают. Мы двоих старые. Бульбу ж не посадим мы. Все треба ж нанимать. Друзья, где можно выпишут там. Типа не выписал. Савинский, председатель сельский. Он пришел, открыл дверь, кинул писульку. Подкосить и покрасить на было написано. Я говорю, ну, приказание. Сам нехай робить. Який что-то городок. Нема этих миллиардов. И помощи не дает. И ни старым, и ни молодым. Один раз вызвали его, дали рукавицы. И то на одну руку. И они сами для тебя назначены. А мы... это ничего не значит, смыдло. Нема никаких ни кафе, ресторан развалился, столовку у нас не робить. Там только ж вообще холодно. Рук нема где помыть, где кое не веселье, никто нема никакого притулку. Ты о похоронении, и то неведомо, куда тулиться. Поднимаясь на другой поверхности совету, дал сгаданного старшини Геннадия Цивинского. Рассказываю про почутое и убаченное. Суразмолца ж, небы при мне починая пляновать будучиню. Наша задача не только населению говорить, что мы не можем зарабить, потому что у нас нема грошей. Желудоцкий свиноводческий комплекс. Я не маю грошей. Мы должны их просить. Закрепить за те могилки. Желудку нема могилков. Эту станцию тому сбоедали, потому что у желудку забрали оттуда кассира. Кассиру было ни за что платить, потому что при планировании строительства агрогородка это не было учтено. У нас нема ни одной точки общественного питания. Та столовая, которая у нас есть, ей нужен ремонт. Это должен прийти частный бизнес. Есть пустующее здание комбината бытового обслуживания. Не до конца выработан механизм передачи все. Закрежешь, что приватники ремонтуют, что держава такие кошты загиная, что не возьмешь. Это, конечно, время. А какие же выселки в решении проблем были зроблены? Отказу я так и не почул. Старым же застается задоволиться вечными каштовностями. На улице сустрел 68-годовую с подаренью Викторию Ковалевскую. Не хочется никуда ехать. Она моя родина. И у меня и садик есть, и малина, и яблоки, и груши, черная смородина, и грядки есть. А что там я на 4-м этаже залезу, буду сидеть, правда? Просто не хочу. Я там сколько раз поехал, всю ночь не могу спать. Коли отъезжал, сгадывал опошнее слово дядьки Яна Шафаревича. Я по национальности понял. Ну, они что записано было. Где это было? Петр звать, батьку, люди. Ну, а сами же за белорусы себе лечите. А, конечно, я только за белорус свою, я отстаиваю Беларусь. И желудок наш. Что-то деды, прадеды мои жили. Вы слухали «Подорожье свободы». Мы были у поселку Жалудок Шучинского района. С вами был Виталий Самашко.